«Не сомневаюсь», — едко замечает Кромовой. «Вы, молодой человек, всегда ходите своим оригинальным путем. Научились с дубиною по полю бегать, да честных людей пугать. Что из вас дальше выйдет, молодой человек?» Он покачал своей круглой головой с зачесанными назад желто-золотистыми волосами. «Что бы ни вышло, а оборотень не получится», — бросает в ярости Дмитро. «На собраниях в ошибках каетесь, а сюда ездите выматывать души? Это какие же будут пути? Забыли, что мы советские люди, а не овечий гурт? Не на той ноге прыгаете, или, может, вам чины в голову ударили?» «Иди!» — Кромовой вдруг побледнел. Злую презрительную улыбку, как ветром, сдуло с его лица. «Иди, — говорю!» «Мне спешить некуда», — уже насмешливо отвечает Дмитро. «Может, еще что в бумажке свои запишете? Недаром же вам жалование платят, да еще, верно, и не одно. Никак вас не разберешь. Середняка живьем готовы съесть, а кулачо защищаете? Вон!» — Кромовой вскочил. «Я тебе эти слова и на том свете припомню». «Хорошо, если бы только тем светом дело обошлось». И Дмитро медленно выходит из канцелярии в соседнюю комнату, едва сдерживая ярость. «Ну как там?» — спросил Свирит Яковлевич. «Да так, золотое теля этому начальству руку лижет. Кромового с Ворчуком черт одной веревочкой связал. Ты думаешь? Что там думать? Не слепой. Как приехали, руку наших цозовцев держали, а свои намерения, видно, присыпали песочком», — задумчиво проговорил Мирошниченко. «А такие, как Поликарп, только помогли запутать дело. А теперь вот и сведут все к обычной драке. Козыри у них на руках. Сумели пустить правду на дно», — негодовал Дмитро. В душе у него ежом топорщилась злоба, и блеск очков Кромового с изогнутыми отражениями окон все еще бил Дмитру в глаза. «Нет, не бывать по-ихнему. Никакие протоколы, никакие хитрости не прикроют правды. Ты понимаешь, что это значит — отступить назад? Ты это понимаешь?» Свирит Яковлевич внимательно посмотрел на Дмитра. «Понимаю. Сегодня отступить. Завтра тебя в клочки разорвут, сапогами в грязь втопчут. Что ж, рубить будем узелок. Крепко завязался. Сейчас же запрягу лошадей и махну в райком», — вставил Бондарь. «Павло Михайлович всыплет этим хитрецам березовой каши». По лицу Бондаря пошли белые полосы. «Вместе поедем, Иван», — сказал Свирит Яковлевич. «Ступай за лошадьми, а я тем временем вытурю это начальство из сельсовета. Нечего им делать в государственном учреждении». Он поднялся на крыльцо, хмурый, как грозовая туча. «Свирит, ты знаешь, что это значит?» «Знаю. Борьба есть борьба». Дмитро нагнал Бондаря на перекрестке. «Что? Каково?» — невесело усмехнулся председатель ТСОЗа. «Ты скажи, как хитро задумано. За наше жито наша же спина бита. Иван Тимофеевич, это хорошо, что вы за правдой идете. Только не ездите через Дубняк, там вас кулачо перехватит. Я уже примечаю». «Пожалуй», — согласился Бондарь. «Надо так проскочить, чтобы... Словом, дела. Ты гляди, как Данько к плетню прилип, так и ест нас глазами. Чтобы им до вечера лопнуть». Данько, увидав, что его заметили, завертелся на месте, будто искал что-то. Но когда Дмитро, пройдя еще несколько шагов, снова обернулся, богач стоял, вытянув шею, и следил за Бондарем. «Может, не поедете сегодня, Иван Тимофеевич?» «Еще как поедем, только пыль столбом. Видал, как они от страха трясутся? А нас на испуг не возьмешь». Дмитро свернул в узенькую улочку, заросшую сердечками подорожника и мелкоцветьем спорыша. Под вишней, взобравшись на тын, стоял низенький подросток Евдоким, сын Заидчука. Увидав горе Цвита, он воровато повел глазами, соскочил с забора и помчался по кривой улочке. Вот он на миг остановился, Дмитро погрозил ему кулаком. Подросток передразнил его и скрылся из глаз. «Растревожились шершни», — подумал Дмитро. Злорадный ворчук, разговор в сельсовете, тяжелый взгляд Данька, кривляние Евдокима — все это, конечно, было неспроста. Кулацкий заговор змеей обвился вокруг источника новой жизни. Кулачье может прикончить и Мирошниченко, и Бондаря. Он даже вздрогнул, представив себе, что грозит лучшим людям села. Обеспокоенный он вошел в хату, не снимая картуза, сорвал со стены дробовик и вернулся на улицу. Солнце, зайдя за облако, пустило упругие корни к самой земле, и прилив света, заливая неровные края теней, катился на село. — Дмитро, ты куда? — встревоженно окликнула сына Дакия. — В лес, мама, в городище волчий выводок объявился, — ответил он, стараясь придать лицу беззаботное выражение. Глава 61. Стоило Дмитру подойти к хате Бондарей, и сердце его начинало тоскливо сжиматься от беспокойства. С тягостным неприятным чувством переступал он высокий порог, зная, что девушка снова встретит его испуганным взглядом, а потом будет молчать, пока он не уйдет. Но упорство, искорка веры в то, что он все-таки добьется своего, каждый праздник приводили Дмитра к Югине. Он мучился, молчаливо томясь на лавке. Все внутри у него перегорело. Подчас он готов был плюнуть на самого себя с досады, но высиживал до вечера и только потом уже, злясь, возвращался домой. Но сегодня идти было труднее всего. Дмитро думал, что после драки с Григорием девушка возненавидела его и больше не проронит ни слова. Во дворе возле клумбы, где теперь пышно цвели георгины, Дмитра встретила Бондариха. Она горячо пожала гостю руку, оглянулась вокруг и, весело улыбаясь, таинственно шепнула. — Ну, сынок, дело, кажется, идет на лад. — Что вы? Дмитро недоверчиво всмотрелся в желтоватое, изборожденное мелкими морщинками лицо Марийки и перевел взгляд на колодезный журавль, который со скрипом кланялся земле, позванивая ведерком. — Чистая правда! — подтвердила Марийка, провожая гостя в хату и прижимаясь к его рукаву. — Сама велела мне Грица на порог не пускать. Да что говорить, воробей — малая пташка, и у того сердце есть. А Югина памятлива. Ну ты ступай к ней, а я попозже загляну. Мне еще надо похлопотать по хозяйству. Неужели с Грицем все кончено, — думал Дмитро, не в силах поверить словам Марийки. А если и так, может, мой приход еще больше расстроит ее? Дмитро несмело вошел в комнату. Голубой грустный взгляд тихо вспыхнул навстречу гостю и тотчас же погас. Голова девушки опустилась на грудь, осунувшееся лицо затенили густые волнистые волосы. — Какая же ты грустная! Дмитро только тут сообразил, как нелегко было Югине. Пожалел ее. Хотелось найти такие слова утешения, чтобы не задеть неловким намеком болезненно чуткую струну. Но должно быть, искреннее сочувствие само неведомыми путями передается молодым сердцам. «Добрый вечер, Югина», — проговорил Дмитро, подходя. «Добрый вечер, Дмитро Тимофеевич». Девушка слегка кивнула головой и подала парню теплую руку до запястья, потемневшую от загара. Дмитро видел ее страдания, словно заглянул ей в душу. И его охватило такое чувство, что казалось, прикажи она, ступайте от меня, Дмитро Тимофеевич, ищите себе другую девушку, он беспрекословно уйдет, сберегая в памяти ее образ, грустный и тихий, как затуманенная осенняя даль. Позабыв, что любит ее, позабыв о ее отказе, он, как брат сестре, положил ей на плечо свою большую руку.